знаю левиафан. Готовы сети на улов, никто не ждал беды. Садилось солнце вдалеке, и ветер оживал. Вдруг волны разошлись, и вот из проклятой воды, с собой скрывая горизонт, явился великан. И полетели гарпуны, но в шкуру не пробить, а волны закружили свой ужасный хоровод. В тот вечер было суждено злодею победить, а рыбакам найти покой в пучине адских вод. Закружили свой ужасный корабль.